Почему бы тебе не снять по одной гайке с остальных трех колес, и тогда каждое колесо будет крепиться тремя гайками, а этого вполне достаточно, чтобы доехать до футбольного поля. Кертис на мгновение прекратил изрыгать брань, взглянул на меня и сказал: «Тебя все считают идиотом. Как же ты додумался до этого?» «Возможно, я идиот», — ответил я, «но, по крайней мере, не придурок». Не успел я сказать это, как Кертис вскочил на ноги и бросился на меня, сжимая в руке монтировку и осыпая меня ужасными ругательствами. Это очень испортило наши отношения. Я решил подыскать себе другое жилье, и поэтому, когда мы вернулись с тренировки, спустился в подвал приюта человекообразных и переночевал там. В подвале было ничуть не грязнее, чем в комнатах на верхних этажах, зато все время горела лампочка. На следующий день я перенес вниз свою койку и стал там жить. Между тем начались учебные занятия, и начальство забеспокоилось, как быть со мной. На спортивной кафедре был даже специальный тип, который только и думал, как пристроить разных придурков к занятиям. Некоторые предметы считались нетрудными, например, физическая подготовка, и их включили в мой учебный план. Но я обязан был также пройти курс английского языка и курс одной из точных наук, и избежать этого было невозможно. Правда, позже я узнал, что некоторые преподаватели делали игрокам в футбол разные поблажки, потому что понимали, что студент, занятый в основном тренировками, не может регулярно посещать лекции и семинары. Один из таких преподавателей был на кафедре точных наук. Он читал курс с мудреным названием «Свет в промежуточных средах», который предназначался для заканчивающих университет по специальностям, связанным с теоретической физикой. Меня как-то удалось пропихнуть на эту кафедру, хотя в физике я был ни бе, ни ме. Что касается моего английского, то и он был очень далек от совершенства. Судя по всему, на этой кафедре не было ни одного преподавателя, который относился бы к студентам с пониманием и сочувствием. Поэтому мне велели заниматься по общей программе, и, конечно же, я с ней не справился. Однако начальство поняло, в чем дело, далеко не сразу. Для изучения курса «Свет в промежуточных средах» мне выдали на кафедре учебник, который весил никак не меньше 5 фунтов, а когда я раскрыл его, то решил, что он написан по-китайски. Но каждую ночь я брал учебник с собой в подвал, раскрывал его на кровати под лампочкой, и спустя некоторое время, по каким-то особым и непонятным мне причинам, начал понимать смысл. Не мог понять я только одного — почему мне было предписано пройти этот курс в самом начале обучения. Впрочем, постичь смысл приводимых в учебнике уравнений оказалось совсем нетрудно, и ежу под силу. После первой контрольной работы мой преподаватель профессор Хукс попросил меня зайти после занятий к нему в кабинет. «Форест», — сказал он, — «я хочу услышать от вас правду. Кто-нибудь сообщил вам ответы на вопросы в контрольной работе?» Я отрицательно покачал головой, и тогда он протянул мне листок бумаги, на котором было написано условие задачи, попросил меня сесть за стол и подумать над решением. Когда я закончил, профессор Хукс взял листок, пробежал его глазами, покачал головой и сказал: «Здорово, черт возьми». Занятия по английскому потребовали от меня особого внимания. Преподаватель мистер Бун был очень строгим и вместе с тем очень красноречивым человеком. В конце первого занятия он объявил, что к завтрашнему дню каждый из нас должен написать свою краткую биографию. Это, пожалуй, оказалось самым трудным для меня заданием — думать и одновременно писать, но, просидев почти всю ночь, я просто изложил то, что пришло мне на ум, памятуя при этом о полученных ранее наставлениях, как не завалиться по этому предмету. Через несколько дней мистер Бун выдавал нам проверенные работы, сопровождая их критическими замечаниями и посмеиваясь над биографическими подробностями каждого из нас. Когда он взял в руки листки с моей биографией, я, будучи уверенным в своей неудаче, приготовился выслушать самые неприятные и едкие замечания. Но мистер Бун, держа мою работу перед глазами, принялся громко читать ее всем присутствующим, прерывая чтение смехом, которому вторили студенты. В автобиографии я рассказал о своем пребывании в спецшколе для умственно отсталых детей и об игре в футбол под руководством тренера Феллерса, и о торжественном обеде в честь победы сборной, и о призывном пункте, и о Дженни Карен, и о происшествии в кинотеатре. В общем, обо всем. Дочитав до конца, мистер Бун сказал: «Весьма и весьма оригинально. Именно то, чего я от вас добиваюсь». При этих словах все повернулись в мою сторону, а преподаватель продолжил: «Мистер Гамп, вам следует подумать о том, чтобы пройти на кафедре курс литературного творчества. Что вы на это скажете?» А я сказал: